Глава 5. Москва. Она уже думала, что Пашка навсегда пропал из ее жизни, но не тут-то было. В тот вечер Лариса возвращалась домой окрыленная. Кирилл сам вспомнил о ее просьбе по поводу монтажа и пригласил девушку обсудить с ним волнующие ее вопросы. Лара была счастлива. Ей даже казалось, что она не идет по земле, а парит над ее поверхностью. И вдруг увидела у подъезда знакомую фигуру. «Привет, Лара. Нам поговорить надо», – поздоровался с ней вышедший из сумрака Пашка. Девушка улыбнулась. Все же приятно, когда поклонники преследуют буквально по пятам. Однако не стоит слишком обнадеживать беднягу и показывать, что ей приятно его ухаживание. Поэтому Лариса приняла самый что ни на есть серьезный вид и, заправив за ухо прядку волос, спросила. «Поговорить?» «Да, это срочно», – не менее серьезно ответил он. «Ну так говори». Лариса уже ожидала, что вот сейчас он опустится на колени в снег и заговорит о своей любви, о том, что без Лары его жизнь пуста и бессмысленна, о том, что она его путеводная звезда, его муза, его единственная любовь. Девушка даже встала поэффектнее и подняла глаза к подсвеченному фонарями небу, готовясь выслушать признание. «Давно хотел спросить, что у тебя с волосами?» Вдруг заговорил Пашка, и едва возникшая романтичная атмосфера лопнула с треском проколотого булавкой воздушного шарика. «С волосами?» — с ужасом переспросила она. «А при чем здесь мои волосы?» «Вот и я думаю, при чем?» Пашка, сдвинув шапку, почесал затылок. «Я фактически случайно узнал, что кто-то охотится за твоими волосами». «Зачем охотится?» — переспросила ошарашенная Лариса. «За волосами», — повторил Павел и хотел было сказать еще что-то, но тут во дворе появилась Варя. «Привет!» — поздоровалась она с Ларой, кинув любопытный взгляд на Павла и явно ожидая, что подруга представит своего знакомого. «Это Пашка, помнишь, мы с ним уже встречались?» — сказала Лариса, смеясь. «Ты только представь, что он сейчас отчебучил. Он только что на полном серьезе заявил, что некто охотится... Нет, только прикинь, за моими волосами!» «Представь себе, должно быть, это итальянская, нет, скорее, американская мафия. Должно быть, послали специального агента». И она снова заливисто расхохоталась. «Ты смеешься?» – задыхаясь от возмущения, проговорил Павел. Лара продолжала хохотать. На глазах даже слезы выступили. Парадокс, но подружка совсем не поддерживала Лару, а смотрела на Пашку так, словно увидела привидение. «Ты бы мог придумать повод поинтереснее», – посмеивалась Лариса. «Скажешь тоже, охотники за скальпами снова на тропе войны. Готовая сенсация для нашего телеканала. Надо будет репортаж забабахать». С минуту Павел постоял, глядя на нее, а затем, резко развернувшись, пошел прочь. Обе девушки молча глядели ему вслед.